высокой дружбой похвалюсь. Мои друзья — поэты, зодчие, но все сильнее к вам тянусь. Мои товарищи — рабочие. Хвалюсь, добра моя строка, но мысль одна бросает в холод. Не разучилась бы рука держать при этом серп и молот. Слепой. Людей не видя пред собой, не замечая в сквере лавочки, по улице идет слепой, потрагивая землю палочкой. Его толкнут, пройдут вперед, и тотчас, торопясь вмешаться, какой-то зрячий призовет быть чуткими и не толкаться. Но слышу голос я его, негромкий в человечьем гуде. «Толкайтесь! Это ничего! Я буду знать, что рядом люди!» О, Русь моя! Огонь и дым! Законы в крифе вкось! О, сколько именем твоим страдальческим клялось! От Мономаховой зари тобой сочти пойди! Клялись цари и лже-цари, вожди и лже-вожди! Ручьи кровавые лились, потоки слов лились. Все-все и левые клялись, и правые клялись. Быть справедливой власть клялась, не своевольничать в приказе. О, скольких возвышала власть, о, скольких разрушала власть и опрокидывала наземь. У ложных клятв бескрыл полет. Народ всему судья. Лишь клятва Ленина живет, лишь клятва Ленина ведет, все клятвы перейдя. Народ, извечный, как земля, кто б не играл судьбой, все вековые векселя оплачены тобой. Не подомнет тебе напасть, не пошатнешься ты, пока над властью будет власть твоей земной мечты. Хлебные карточки. «Мама, милая мамочка», — много дней повторял, «хлеб давали по карточкам. Я же их потерял. 30 лет, как упрямо, не роднюсь с той порой. 10 лет моя мама спит в могиле сырой. Мама, милая мамочка, с горя сердцем остыл, когда хлебные карточки в старой книге открыл». Пересохли жаркие ручьи, отпылали, отшумели страсти. Возвратясь от доменной печи, охнул, слег и умер старый мастер. Не было сединки в бороде, даже грудь, по слухам, не болела. Просто у него в большом труде от железа кровь отяжелела. И зимой, по стуже ледяной, знойным летом, в мареве белесом, взятое из недр земли родной, поездами шло к нему железо. Дань земли, что брал он, велика, из ручьев горячих, бивших в створы, огненная вышла бы река, а из руд могли б сложиться горы. И теперь за все, что в недрах брал, что в огне горячем переделал, он земле в уплату отдавал маленькое, сухонькое тело. Никому, кто знал его давно, не казалось малой эта плата. Сухонькое, легкое, оно стоило того, что было взято. Я жил, не заметил ни дня, ни причину, что первую мне прописала морщину. Я жил, не заметил, пора спохватиться, что было мне 20, что стало мне 30. Я жил, не заметил, заметив, не плачу, что много утратил, что больше утрачу. Желанному счастью шагая навстречу, я, может быть, встретив его, не замечу. Прощай, село! Я сын твоих полей, мне мил простор твоих зеленых пашен. В прощальный час торжественно налей свой дикий хмель в приподнятую чашу. В твоих чертах суровый признак есть. И пусть я рос по-детски мало нежесть, в моей груди все время будет цвесть твоих лесов невянущая свежесть. Мою страну не обойти в года, есть много мест, прославленных другими. Но никому я счастья не отдам нести твое немеркнущее имя. Промчится время много-много лет. Посмотрят люди, спросят мимоходом, откуда он? И скажет им в ответ, он Марьевский, и поступью, и родом. За что я мучусь, непонятно, с печатью Каина на лбу. Какие солнечные пятна влияют на мою судьбу? в каких высотах, сферах света, в каком космическом краю прошла безвестная планета и затенила жизнь мою. А было просто, было ясно. Теперь же слышу в строе стров какой-то отзвук своевластный, каких-то звездных катастроф. В душе и смута, и смятенье. Вот так в тоске, из-под стрехи, при каждом солнечном затмении кричат тревожно петухи. Задолго до премудрой силы, летящей от земных границ, моя душа уже ловила поток космических частиц. Поток, рожденный в мире дальнем, он пробивал извечный мрак, а мы с душой моей не знаем, что ж больно так, что ж горько так. Не знаем мы, куда нам деться от непонятной муки сей, какая власть миров над сердцем, а власть Земли еще сильней.